какая еще болезнь?» — насторожился Сиреневый. Но Дыскин не ответил, а шустренько бочком протерся между ним и краем стола, плюхнулся на стул, загромыхал ящиками, зазвенел ключами, заскрипел дверцей сейфа. Перед ним на столе возникла стопка чистой бумаги и тонкая коричневая папочка «Дела». «Давай быстренько. Нет у меня на тебя времени», — сказал он, нетерпеливо тыча пальцем в свободный стул. И мужчина покорно на него опустился. Левый локоть, когда-то черный, а сейчас серой от грязи и времени стеганой куртки, был разорван. Жеванные коричневые штаны бахромились понизу. На фоне общей тусклости только его лицо, как керосиновое пятно в луже, переливалось всеми оттенками, вплоть до фиолетового. Дыскин раскрыл папочку. «Вот какая неприятная история», — начал он с эпической интонацией. «Приключилась вчера в квартире 60, дома 21 по второй Власьевской. Кражонка вышла. Ну, мелкая, конечно», — добавил он, испытующе вглядываясь в мерцающее перед ним пятно. «Но кража. В связи с этим прискорбным фактом вопрос. Есть у вас, гражданин Парапетов, что-нибудь сообщить правоохранительным органам?» «Я, что ли, украл?» — сипло поинтересовался мужчина. «Да разве я сказал, что ты?» — удивился Дыскин. «Я спросил, есть что сообщить или нет?» «Нету», — помотал головой Парапетов. «Ну, на нет и суда нет», — согласился Дыскин. «Пойдем дальше. Знакомы ли вы с Клоповым Сергеем Леонидовичем?» Парапетов молчал. «Ну, смелее, смелее!» — подбодрил его Дыскин. «Вы же в одном подъезде живете. Неужто забыл? Высокий такой, чернявый!» «Знаком!» — выдавил из себя Парапетов. «Какие у вас с ним отношения? Дружеские?» «Вроде того». «Выпиваете иногда вместе, а?» «Бывает. Чего уж там», — махнул рукой Парапетов, глядя в сторону. «Ну и хорошо», — радостно подытожил Дыскин. «Ну и замечательно. У меня лично больше вопросов нет. Вот вам бумага, вот ручка. Напишите объяснение. Здесь удобно? А то сюда пересядьте». Парапетов взял ручку, занес ее над листом бумаги и застыл. «А как? Как писать-то?» «Вот те раз!» — огорчился Дыскин. «До 40 лет дожил детина, не умеет объяснения написать. Впервые тебе разве?» «Не, ну я в смысле...» Голос у Парапетова вдруг сел. Он прочистил горло. «В смысле, про что писать-то?» «Не знаешь?» — удивился Дыскин. «Ну, давай я тебе помогу. Пиши. Начальнику отделения, майору милиции Голубко, В.З. от Парапетова Михаила Антоновича, проживающего...» «Адрес свой не забыл? Давай, написал?» «Так, пиши дальше. Работающего. Ты где сейчас работаешь?» Вдруг участливо поинтересовался он. Парапетов тяжко вздохнул. «Понятно. Пиши. В настоящее время нигде не работающего. Объяснение. Написал? Поехали дальше. Так, с красной строки. С ранее судимым Клоповым С.Л. я знаком с детства. Живем с ним в одном подъезде. Отношения между нами дружеские. Иногда вместе выпиваем, но...» Так, поставив запятую перед «но». Поставил? «Но мне ничего не известно о том, что в конце марта сего года Клопов.